Франция. Вольтер, Расин, Альфред Мюссе, Альфред де Виньи, Поль Верлен. Вольтер. Вольтер. Настоящее имя и фамилия Мари Франсуа Аруэ. 1694-1778. Французский писатель и философ-просветитель. Ни один поэт в мире не пользовался при жизни таким успехом, как Вольтер. Это не была знаменитость, внушающая уважение, потому что она знаменитость. Это был полубог. Перед ним преклонялись, как перед высшим существом. Его слово имело больше веса, чем слова всех высокопоставленных особ, не исключая короля и министров. К нему ездили на поклонение почитатели его таланта, как правоверные мусульмане в Мекке. Чтобы охарактеризовать роль и значение Вольтера в культурном мире конца прошлого столетия, можно привести письмо Фридриха II Прусского, приглашавшего его в свои владения. «Вы подобны белому слону, из-за обладания которым ведут войны персидский шах и великий могол. Тот, кто его получит, в конце концов, увеличивает свои титулы указанием на то, чем он владеет. Когда вы приедете сюда, вы увидите в начале моих титулов следующее: Фридрих, Божьей милостью король прусский, курфюрст бранденбургский, владелец Вольтера. Тот факт, что Вольтер пользовался большим расположением у женщин, понятен сам собой. Этому нисколько не мешала его безобразная внешность. Первой женщиной, встретившейся ему на пути, была знаменитая куртизанка Нинон де Ланкло. Однако склонность, которую она питала к поэту, не могла дурно отразиться на нем, так как Вольтеру было в то время всего 10 лет, а ей 18. Она, вероятно, предчувствовала, что из мальчика выйдет знаменитый человек. И когда ее последний поклонник, аббат Шатенеф, крестный отец Вольтера, представил ей ребенка, она подарила ему 2000 франков на приобретение книг, с помощью которых он мог добиться известности. Первый успех в области поэзии улыбнулся Вольтеру так же рано. В 17 лет он написал оду в честь дофина и подарил старому отставному офицеру, который выдал ее при дворе за свою, и за это в награду получил пенсию. Имя настоящего автора, впрочем, вскоре обнаружилось, и молодой поэт сразу был принят высшим светом. Он гостил в кружках герцога Вандомского и принца Конти, вследствие чего получил прозвище «Доверенное лицо принцев». К этому времени было закончено произведение «Эдип», написанное по образцу трагедий Софокла. К его величайшему удивлению, однако, оно не было поставлено на сцене французского театра, так как в произведении не оказалось требуемой уставом театра любовной сцены. Тогда он представил Эдипа в Академию на конкурс, но премию дали автору какого-то посредственного произведения. Оскорбленный, негодующий, молодой человек, тогда его еще звали Аруэ, дворянское имя Вольтер он присвоил себе позднее, написал несколько язвительных стихотворений против французского театра и академии, но отомстил этим не столько им, сколько себе, так как вынужден был бежать от грозившей ему тюрьмы. Он нашел убежище в Гааге у французского посланника, где, чтобы не умереть с голоду, занялся составлением анонимных эпиграмм и анекдотов, в которых осмеивались сильные мира сего. В этом помогала ему некая Дю Нуойе, вместе со своей прекрасной дочерью, в которую Вольтер влюбился и, несмотря на свое безобразие, встретил взаимность. Однако женитьбе помешали родственники девушки, которая вскоре после того вышла замуж за некоего Винтерфельда. Не найдя уголка своему оскорбленному чувству и в Гааге, Вольтер вернулся в Париж, где тотчас же его заподозрили в составлении язвительных стихотворений на умершего короля и регента и посадили в Бастилию. Здесь, оставаясь целый год без чернил и бумаги, он, несмотря на это, написал свою знаменитую «Генриаду», вернее, заучил стихи наизусть, а на бумаге увековечил уже после того, как вышел из тюрьмы. На свободе друзья встретили его с восторгом. Сам регент осыпал его знаками милости и на аудиенции уверял, что будет отныне заботиться, чтобы он был сыт и имел порядочный угол. Вольтер ответил с улыбкой: «Мне будет очень приятно, если ваше высочество даст мне пропитание. Но что касается казенной квартиры, то нет уж, увольте, если, конечно, она по-прежнему будет в Бастилии». Возобновились приглашения в великосветские дома. Между прочим, он посетил дворец герцога Бетюнского, средоточие тогдашней умственной и аристократической знати, где познакомился с ученейшей женщиной Франции, госпожой Досье, урожденной Лефевр, которая перевела Гомера и писала книги на латинском языке, служившие дофину в учении. Благодаря ей, вероятно, Вольтер проникся уважением к ученым женщинам. К этому же времени относится его склонность к баронессе де Рюпельмонт. Она предложила посетить ее в Голландии, и он, конечно, поехал, следствием чего явилось стихотворение, в котором поэт сравнивал баронессу с Уранией, прообразом женского совершенства в греческой мифологии. Он тогда еще не предчувствовал, что ему придется встретиться с другой, которая будет достойнее называться Уранией, с маркизой Дюшатле, прославленной им как божественная Эмилия. Вольтер и Адриена Лекуврор. Впрочем, еще до знакомства с маркизой Дюшатле Вольтер встретился с двумя актрисами, с которыми сблизился, а потом полюбил. Имя одной из них осталось неизвестно потомству. Зато известна сцена из жизни Вольтера, в которой она приняла участие. Он окончил тогда свою трагедию «Артемиза» и главную роль поручил красивой, но бездарной артистке. При постановке на сцене трагедия уже после второго акта была освистана. Это привело знаменитого уже в то время поэта в сильнейший гнев. Он бросился на сцену французского театра и обратился к публике с речью, в которой то умолял, то требовал пощадить хотя бы последний акт его произведения. Его слова были встречены громким смехом и свистом, пока, наконец, часть публики не узнала, что перед ней сам автор Эдипа. Свист тотчас же уступил место рукоплесканиям, и последний акт был спасен. Тем не менее, Вольтер был слишком оскорблен происшедшим и больше уже не ставил Артемизу. Неуспех он приписал исключительно любимой, но лишенной таланта актрисе, а этого было достаточно, чтобы она потеряла в его глазах прежнее обаяние и сделалась предметом отвращения. Больше с тех пор он не встречался с нею. Не так обстояло дело с другой артисткой, которая была столько же талантлива, как и прекрасна, с Адриеной Лекувр. Привязанность поэта к этой прелестной, но несчастной женщине продолжалась долго, хотя и она не была лишена горьких случайностей, имевших большое значение в жизни Вольтера. Однажды происходило большое торжество у президента де Мезона, богатого покровителя бедных знаменитостей. Дача его была великолепным зданием, выстроенным тем мансаром, который изобрел мансарды. На сцене в этом доме должна была выступить Адриена Лекуврер в новой пьесе Вольтера, и приглашения были разосланы отборнейшей части парижского общества. Все с нетерпением ждали поднятия занавеса, как вдруг с Вольтером приключился припадок горячки. Врачи установили, что у него черная оспа. В одну минуту гости поднялись с мест и бросились к выходу. Никто не остался в чудном здании де Мезона, кроме Адриены Лекуврор, которая самоотверженно ухаживала за больным поэтом и поставила его на ноги. Дружба между Вольтером и Адриеной перешла после этого в нежную любовь. Бедная, она не предчувствовала, что всего через несколько лет Вольтер заплатит ей такой же любовью, но только при ужасных обстоятельствах. Останавливаться ли подробно на жизни Адриены? Она не сложна и известна в тем. Артистка сделалась знаменитой больше благодаря своей трагической любви к графу Морицу Саксонскому, чем своему таланту. Дело в том, что легкомысленный сын короля, находясь в связи с артисткой, завязал также отношения с двумя другими дамами, и одна из них отравила бедную Адриену, послав ей пропитанный ядом букет. По другой версии, она ей послала коробку конфет. Артистка умерла в одиночестве, покинутая всеми. Один только Вольтер явился к ней в последнюю минуту, закрыл ей глаза и присутствовал на похоронах. Артисты и артистки отлучались тогда от церкви, и хоронить их, как прочих смертных, было нельзя. Без всякой церемонии, без свеч, ладана, даже без гроба, а просто закутанная в холст наподобие пакета, знаменитая покойница была положена на наемные дроги и погребена на берегу Сены. Вольтер был возмущен этим и написал апофеоз, ставший прекраснейшим, истинно нерукотворным памятником Адриене Лекуврер. Вскоре после этого Вольтер поехал в Лондон, где присутствовал на торжественных церковных похоронах артистки Сиддоне, что дало ему повод сравнить Францию и Англию по степени толерантности. Величественные похороны Ньютона, гроб которого несли 6 герцогов и 6 графов, также произвели на него сильное впечатление. Он негодовал, что французское правительство не признает культа гения. Если бы только он мог предчувствовать, что его собственные похороны будут еще более блестящими, чем погребение Ньютона, то, конечно, у него не было бы столько негодования против Франции и ее правительства. Но он не мог знать этого, и поэтому, вернувшись на родину, обрушился на власть имущих со всей силой своей могучей сатиры. Вполне естественно, что ему опять пригрозили Бастилией. И вот, чтобы избавиться от этой опасности, Вольтер уехал из Парижа и под вымышленным именем поселился в Руане. Там именно сошелся он с маркизой Дю Шатле, которую, как сказано, называл «божественной Эмилией», и которая, как мы сейчас увидим, имела огромное влияние на всю его дальнейшую жизнь и писательскую деятельность. Вольтер и маркиза Дю Шатле. С маркизой Дю Шатле Вольтер встретился при исключительных обстоятельствах. Находясь под вечным страхом быть узнанным и отправленным в Париж, где его уже ждала Бастилия, он вел жизнь настоящего отшельника. Однажды, в лунную ночь, он все-таки решился выйти на прогулку. Возвращаясь домой, в свою скромную квартиру, он заметил неподалеку нескольких человек, которые, по-видимому, кого-то поджидали. Они делали угрожающие жесты своими палками, и Вольтер невольно вспомнил случай, происшедший с ним в Париже и наполнивший его сердце ненавистью к сливкам дворянства. Это была знаменитая выходка герцога Рюган-Шабо, который приказал своим слугам поколотить Вольтера на улице за то, что тот задел его в памфлете. Физически слабый, поэт едва не умер тогда под ударами усердных слуг. И вполне понятно, что, увидев теперь мужчин, вооруженных палками, почувствовал страх. Не решаясь войти в свою квартиру, он стал думать, куда бы бежать, как вдруг новое зрелище привлекло его внимание. Стройная амазонка с развивающимися перьями на шляпе ехала в сопровождении кавалера и остановилась у дома, в котором он жил. Ее появление испугало, по-видимому, злоумышленников, и они разошлись. Ободренный этим, Вольтер вышел из своего укрытия и поклонился даме, которую мог считать своей спасительницей. При волшебном сиянии луны женщина эта показалась поэту поистине божественной. И это первое впечатление глубоко врезалось в его память. Войдя к нему, прекрасная незнакомка рассказала, что, узнав в Париже от друзей о его пребывании в Руане, где ему постоянно грозит опасность, она прискакала сюда, чтобы предложить ему помещение в своем замке. Ее муж, который оказался сопровождавшим ее кавалером, относясь с таким же уважением к поэту, решил ограждать его от всяких насильственных мер со стороны правительства. Нечего говорить, что Вольтер с радостью принял предложение и много лет прожил в их замке. Впоследствии он проводил их в полуразрушенный замок Сире, который при его содействии был превращен в жилое помещение. Вольтер уже мог в это время оказывать денежную поддержку, так как благодаря подписке на его Генриаду в Англии, а также благодаря многочисленным удачным операциям, у него оказалась ежегодная рента в 80 тысяч, а по другой версии даже в 150 тысяч ливров. 15 лет провел он со своей подругой в этом замке, которому придал характер настоящего волшебного уголка, и время это совпало с высшим подъемом его творческой деятельности, так что влияние Дюшатле можно считать благотворным для всей его литературно-общественно-философской карьеры. Там, в уединенном уголке, он мог основательно обдумывать впечатления, вынесенные из свободной Англии, и, притворив их в собственные убеждения, выступить против зол тогдашнего общественно-политического строя во Франции. Он ополчился против тиранов, хотя признавал Бога и короля, восстановил против себя целую армию врагов, королей, парламентских советников, священников, артистов, писателей. Его сочинения не раз сжигались публично в Париже, Берлине, Женеве. Гонения не достигали цели, так как беспокойная натура его только окрылялась после каждого насильственного шага, и в своей беспощадной борьбе за людей и человечество он даже противником иногда казался одним из священных рыцарей, присланных на землю для высокой миссии служения добру. «Да», — восклицает восторженно Карлейль, говоря о Вольтере, «этот человек пришел на землю не для того, чтобы прославить ваши сухие кучи и счастливых петухов, которые в них бьются». а для того, чтобы метать молнии и в одно прекрасное время произвести в мире пожар. Таков был человек, с которым Эмилия Дюшатле отважилась заключить союз тесной дружбы. Несмотря на то, что она обладала огромными знаниями и по образованности стояла на высоте века, в ее мировоззрении замечалась романтическая струя. «Она немножко пастушка», — сказал про нее однажды Вольтер. «Правда, пастушка в бриллиантах, с напудренными волосами и в огромном кринолине». Вольтер, несомненно, питал к ней глубокую привязанность, и этому, вероятно, нужно приписать то, что 15 лет, проведенные с ней, были временем расцвета его творчества. Недаром он называл Сире земным раем и в 1733 году писал: «Я больше не поеду в Париж, чтобы не подвергать себя бешенству зависти и суеверия. Я буду жить в Сире или на своей свободной даче. Ведь я вам всегда говорил, если бы отец, мой брат или мой сын сделался первым министром в деспотическом государстве, я бы от них отрекся на следующий же день. Поэтому можете судить, как неприятно я себя здесь чувствую. Маркиза для меня больше, чем отец, брат или сын. У меня только одно желание — жить затерянным в горах Сире». Вольтер и затерян. Маркиза хорошо понимала характер великого поэта и, зная, что значит иллюзия в жизни человека, писала в статье о счастье: «Не надо разрушать блеск, который иллюзия бросает на большую часть вещей, а наоборот, ему нужно придать поэтический оттенок». Была ли красива Эмилия? Современники отзываются лестно о ее наружности. Маркиза Креки, кузина Дюшатле, старается выставить ее совсем некрасивой женщиной. Она, рассказывает маркиза, была крепкого телосложения, лихо ездила верхом, охотно играла в карты и пила крепкое вино. У нее были ужасные ноги и страшные руки. Кожа ее была груба, как терка. Словом, она представляла собой идеального швейцарского гвардейца. И совершенно непонятно, как это она заставила Вольтера сказать себе столько любезных слов. Единственное, что можно привести в пользу ее наружности, это то, что она была очень стройна. По временам она со своими неподвижными глазами и длинным лицом напоминала привидение, но та же Эмилия, когда она мчалась на своем быстром коне по горам и долинам, казалась плодом поэтического воображения. Она родилась в 1706 году. Получила серьезное образование, понимала по латыни, знала геометрию и философию. Каждый год, замечает одна язвительная современница, она производила смотр своим принципам из боязни, как бы они не ускользнули от нее. С большим удовольствием занималась она естественными науками и перевела сочинение Ньютона на французский язык. Маркиз Дюшатле женился на ней, конечно, не из любви и не из жадности, так как Эмилия де Бретейль была бедной девушкой. Супруги жили так, как жили вообще во времена регенства, когда признаком хорошего тона считалось, чтобы муж находился в одном месте, а жена в другом. Он волочился за оперными артистками, она завладела сердцем герцога Ришелье. Все эти грустные истории были забыты, когда летом 1733 года она сошлась с Вольтером и остепенилась. Поэту было в то время 39 лет, а маркизе — 27. Жизнь возлюбленных в Сире подробно описана современниками и современницами Вольтера. Покои в замке были обставлены с волшебной роскошью. Мраморные статуи, бронза, серебро, драгоценные каменья — все это приковывало к себе внимание на каждом шагу. Особенно роскошно были обставлены комнаты самой божественной Эмилии, напоминавшие сказку из «Тысячи и одной ночи». Немало сплетен передавалось о них в парижском обществе, но что им было до этого? Они работали усердно, каждый для себя, и в этом, по-видимому, была цель их существования. Маркиза даже ночью решала геометрические задачи, а Вольтера приходилось иногда по 3-4 раза звать к обеду, о котором он совершенно забывал за письменным столом. Потом, за шампанским, живший в нем демон превращался в ту полусмешную, полузлую обезьяну, которую видели в нем его враги. Он начинал рассказывать всякие истории, декламировал стихи, шумел, язвил, издевался, и, как выразился один его современник, стоя одной ногой в могиле, другой делал в воздухе веселые движения. Все время, однако, он оставался королем Вольтером. Камердинер стоял за его креслом во время обеда. Слуги подносили ему блюда и вина, как пажи дворянам короля. По временам он только поворачивал свою некрасивую голову, чтобы сказать: «Позаботьтесь-ка о маркизе». И так проходили все вечера, пока какая-нибудь литературная ссора, какая-нибудь враждебная рецензия на его новую книгу не вызывала морщин на его лбу и еще больше на лбу маркизы. В этих случаях обеды возлюбленных напоминали трапезы Полифема в его мрачной, ярко-красной от огня очага берлоги. Только постепенно после этого прояснялось небо над Сире, и в замке начиналось дикое веселье, невольно заставлявшее вспоминать шабаш ведьм. Так шла жизнь в Сире. Говоря вообще, там было довольно скучно. Визитеры, для которых божественная Эмилия могла бы петь своим божественным голосом, а Вольтер делать пунши, наезжали редко. Маркиз Дюшатле, иногда посещавший замок любовника своей жены, по обыкновению ворчал, был недоволен и скоро уезжал. Часто случалось, что Вольтер и Эмилия подолгу оставались во дворце одни. Однажды, это было в 1736 году, однообразие было нарушено неожиданным обстоятельством. Вольтеру сообщили, что его арестуют, и он бежал в Голландию. В отчаянии Эмилия писала своему другу Д'Аржантайлю: 150 миль отделяют меня от вашего друга, и вот уже 12 дней, как я не получала никаких известий о нем. Прощение, прощение, но мое положение ужасно. Еще 2 недели тому назад я не могла без горя провести вдали от него 2 часа. Я посылала ему записки из своей комнаты в его комнату, а теперь... Мне неизвестно, где он и что он делает. Я не могу даже воспользоваться печальным утешением, которое доставило бы мне возможность разделить его несчастье. Несмотря на пламенную привязанность друг к другу, между возлюбленными бывали и ссоры, причина которых заключалась главным образом в том, что Эмилия слишком любила естественные науки, отнесясь индифферентно к поэзии и истории. В минуты недовольства она даже открыто говорила, что было бы гораздо лучше, если бы Вольтер вовсе не писал стихов. Его «Век Людовика XIV» она держала под замком, а Тацита называла «старой прачкой». Все это вызывало пререкания между возлюбленными, и госпожа графиньи, часто бывавшая в Сире, рассказывает, что однажды в ее присутствии тарелки летели через стол. Она забыла, летели ли также серебро и фарфор, но что тарелки летели, она отлично помнит. Вольтер умер 30 мая 1778 года в Париже. Перед смертью, однако, ему еще раз пришлось вкусить прелесть женской любви и привязанности. Маркиза де Вильет, утверждавшая, что любит его как дочь, пригласила великого человека к себе в дом, но не могла спасти его от смерти, несмотря на заботливый уход за ним. Это была последняя женщина, сыгравшая роль в жизни фернейского философа.